Возможно, что к тебе приставлена охрана. Ты не обязательно должна ее видеть». Услышав такое, я начала невольно крутить головой по сторонам. Мона засмеялась, глядя на меня. «Роксана, ты молодая и очень смешная. Просто будь начеку и не теряй бдительность». «Мане, а ты видела жену Махмуда?» Терзаемая любопытством и ревностью спросила я. «Да, и если вас сравнивать, то это будет не в ее пользу. Их брак был выгоден для страны, и все. Я знаю, что Махмуд провел с ней всего лишь несколько ночей, зачал сына и больше не приглашал ее в свои покои. Она бесится из-за этого. Я думаю, что ее отец очень хотел бы влиять на нашего повелителя через дочь и внука. Махмуд не дурак, он все просчитывает наперед и очень хорошо чувствует людей. Этот брак был просто нужен и все. Никто не имеет на Махмуда влияния, он всегда все решает сам». «Разве в его жизни не было никогда женщины, которую он очень сильно любил и прислушивался бы во всем?» «Нет, Махмуд всегда приглашал к себе наложниц из своего гарема и всегда относился с большим подозрением к девушкам, которых ему дарили». «Как бы мне хотелось стать единственной для моего повелителя», мечтательно сказала я и прикрыла глаза. «Думаю, Роксана, у тебя есть все шансы для этого», ответила мне Мане и подмигнула.